Встав перед зеркалом, смерть поправил картонный череп, одернул полы балахон, отступил на несколько шагов и еще раз смерил себя придирчивым оком. Первая в жизни роль с текстом. Хочется, чтобы все прошло хорошо. «Бойтесь и трепещите, о мимолетные!» — вскричал он. «Ибо смерть я, и против у меня не станут, станут. Хьюл, станут или не станут?» «О боги, смерди, неужели так трудно запомнить? Против у меня не станут вам спасеньем ни запертый сто крат замок, ни дверь дубовая, обитая железом. У тебя не голова, решето. Не сюда, не сюда, идиоты!» И Хьюл бросился сквозь закулисный хаос вдогонку за двумя непутевыми носильщиками бутафории. «Вот так-то!» — произнес в пространство смерть и возобновил упражнение у зеркала. «Против у меня не станут, вам не тот-то, тот-то, дверь, обитая железом!» Без особого вдохновения произнес он и рассек воздух косой. Лезвие отвалилось и грохнулось на пол. «Как ты думаешь, сумею я на них страху нагнать?» — поинтересовался он, принимаясь за починку косы. Том Джон, сидя на собственном горбу, мелкими глоточками пил чай. «Все замечательно, дружище», — подбодрил он. «После того, как ты явишься на глаза этим несчастным, они и настоящего смерти уже не испугаются. Только мне сдается, что в голос нужно немножко добавить пустоты». «Как это?» Том Джон поставил на пол чашку. Вдруг на его лице заплясали какие-то тени. Глаза ввалились, натянулись и прилипли к зубам губы, а кожа стала гладкой и матовой. «Следуй же за мной, жалкий актеришка», промолвил он, с ужасающей неотвратимостью расставляя слоги, словно вколачивая их в крышку гроба. В следующий же миг он вернул себе прежний облик. «И так далее», — сказал. Распластавшийся по стене смерди перевел дух и нервно хмыкнул. «О, боги, ума не приложу, как тебе это удается?» «Да, вряд ли я когда-нибудь сумею изобразить что-либо подобное. На самом деле все просто. Ну, давай на сцену, если не хочешь, чтобы Хью снова закатил истерику». Смерди бросил на него исполненный благодарности взгляд и помчался на сцену помогать с расстановкой декораций. Том Джон вернулся к чаепитию, которое протекало на редкость порывисто и неровно. Закулисная суматоха отвлекала, но не больше. Мысли его были заняты другими. Хьюл когда-то сказал, что в этой пьесе все прекрасно, кроме самой пьесы. Но Том Джону не давало покоя ощущение, что пьеса сейчас отчаянно пытается измениться до неузнаваемости. В голове его жужжали какие-то далекие незнакомые слова. Такое впечатление, он против воли подслушивает чужую беседу. Для того, чтобы заглушить это жужжание, ему даже приходилось кричать. «Нет, это неправильно. Написанная пьеса — это пьеса написанная. Она не может вдруг ожить и начать переделывать себя. Неудивительно, что у всех все валится из рук. Пьеса извивается в объятиях актеров и пытается измениться. О боги, поскорее бы убраться из этого чокнутого замка и никогда больше не видеть этого спятившего герцога». Том Джон огляделся по сторонам. До начала следующего действия оставалось еще несколько минут. Он поднялся и рассеянно побрел, куда глаза глядят, надеясь выйти на свежий воздух. Первая же дверь, открывшись под его рукой, выпустила Том Джона на площадку, обнесенную зубцами. Он затворил дверь. И звуки, доносящиеся со сцены, сразу померкли, сменившись бархатистым безмолвием. Пепельных оттенков закат потухал за мозаикой облаков. Однако воздух был спокоен, как мельничный пруд, и жарок, как нутро топки. В лесу, что начинался за стенами замка, заорала какая-то печуга. Он прошел к другому краю площадки и заглянул в ущелье, образованное отвесными скалами. На невидимом дне, скрывшись за шторой из тумана, бушевал Ланкр. Он повернулся, сделал шаг и внезапно погрузился в такой пронизывающий холод, что в первый миг задохнулся. Небывалые ночные ветры ледяной хваткой вцепились в его одежду. Возле его уха раздалось странное бормотание, как будто говорящий хотел поскорее сообщить нечто крайне важное, но не мог совладать со скоростью речи. Мгновение Том Джон стоял в полной неподвижности, но потом, обретя возможность дышать, стрелой бросился к двери.